как волшебная пыль. Я почувствовал это всего несколько недель назад. Мне предложили прочитать лекцию в Дюссельдорфе. Там я встретил кое-кого из старых друзей. Ты ведь знаешь Крюгера, Ласло? И мы немного выпили. По паре бокалов вина, не больше. Потом пришла машина, чтобы отвезти меня на вокзал, и мы поехали через незнакомый мне район. Был пасмурный весенний день, довольно холодный и ветреный. Я думал о самых обычных вещах. Что буду читать в поезде? Успели позвонить дочке? Я выглянул в боковое стекло. Мы ехали через мост, обыкновенный каменный мост, совершенно ничем не примечательный. И вдруг я ощутил блаженство. Оно захлестнуло меня, как может захлестнуть услышанная в нужный момент мелодия. Все длилось считанные минуты. Было такое чувство, что настоящее схватило меня и, как следует встряхнув, пробудило, прошу прощения, мою бессмертную душу, в существовании которой я, по большому счету, мало верил. И все это время водитель машины ехал сквозь поток транспорта, не имея ни малейшего понятия, что на сидящего у него за спиной пассажира снизошло озарение. Ласло взглянул на книжную полку, где в полутьме прятался застреленный томик Рильке. «И мы, — начал он, — привыкшие мыслить, счастье в подъеме, были бы тронуты, были бы поражены, когда падает счастье». Заключительные строки дуинских элегий Рильке в переводе Микушевича. Кароль, обнявшись с каждым, ушел сразу после полуночи. Франклин с Лоранс последовали за ним через несколько минут, оба в тихой грусти от воспоминаний о радостях, которые остались так далеко в прошлом. Курт с Ласло отнесли грязные тарелки на кухню, после чего Курт удалился в спальню, чтобы перед сном, как обычно, сделать несколько сложных йоговских упражнений. Ласло вернулся в гостиную, выключил лампу и, посунув пальцы, потушил две свечи. Усталости как не бывало. Он сел и стал смотреть на оставшуюся свечу. От кальвадоса у него началась небольшая изжога, а разговоры о счастье всколыхнули мысли, не покончив с которыми он не смог бы уснуть. Конечно, сами по себе все эти истории были довольно банальными. Рыбина, банка с супом, побег из бара, футбольный матч. Но счастье — это что-то неуловимое, как любовь. И чтобы описать его, нужны такие же нежные слова. Для начала его нужно разделить на две основные категории. Счастье, которое осознаешь сразу же, и то, о котором догадываешься, когда оно уже позади, как у Франклина с его солдатами на берегу. Еще есть счастье, очевидное всем, как в день того футбольного матча, когда радость считалась на лице каждого, и счастье тайное, как его любовь к Петеру, почти бремя, как будто он выиграл в лотерею и никому не мог об этом рассказать. Полное счастье встречается редко. Это удел детей, наркоманов и религиозных фанатиков. Чаще встречается то, о котором упомянул Кароль, хотя оно и заставляет поволноваться, счастье, сотканное из своей противоположности, парадокс войн и революций, когда сердце бьется с такой силой, что рождает чувства доселе неведомые, упоение страхом, вожделение скорби, нежная сентиментальная ненависть. В тот год в Венгрии больше 3000 потеряли жизнь. И еще тысячи — свободу. И все же все те, кто был свидетелем тех событий, большинство, радовались этому, гордились своей борьбой и своим самопожертвованием. Они сыграли свою роль. Истории не удалось застичь их врасплох. И хотя ничто не могло возместить им потерю страны и друзей, память о тех осенних днях стала символом веры. Но для Ласло все было совсем не так. Как мог он оглядываться назад, если позади был только стыд.